Глава 12. Первые шаги. Вопреки моим опасениям, подача заявления о поиске пособников пиратов на планете прошла быстро и без проблем. Копию записи переговоров бойцов в качестве основания заведения дела я тоже приложил. Теперь оставалось ждать, пока следователи проведут свою работу. Надеюсь, хоть кого-то из помощников пиратов они найдут. Для меня это особо важно. Просто потому, что эти самые пособники могут помочь в моем собственном деле. Ведь если у меня и не было возможности обезопасить мирных граждан, выполняя миссию, то и оснований для продолжения дела у обвинения не останется. «Куда теперь?» – спросил Перелли, когда мы покинули здание полиции. «Вы обещали дать нам миссии», – напомнил я ему. «Без проблем. Вот только у каждой миссии устанавливается срок ее выполнения. Если ты уверен, что твой отряд готов, то я могу выдать тебе задание прямо сейчас. Как тебе охрана моего завода по добыче редкоземельных металлов? Так-то там твоя гильдия еще год назад установила автоматическую систему охраны, что прекрасно справляется с защитой от животных и любопытных туристов». Усмехнулся он на последнем слове. «Интересно, что это за туристы такие? Шпионы конкурентов?» «Почти курорт, а не задание. Но если там что-то случится, когда кроме автоматики охрану будете выполнять еще и вы, то проблем это тебе прибавит». «А что может случиться?» «Мало ли», – пожал он плечами. «Сам видишь, как с защитой каравана получилось. Добить твою гильдию и получить оставшиеся 5% голосов наверняка попытаются. А скрыть выполнение миссии не только не удастся, но и не нужно. Тебе по новой авторитет нарабатывать нужно. Теперь уже свой личный, как нового главы бурого смрада». «То есть любая наша миссия может усложниться в десятки раз?» «Ага», – по-простому кивнул Перелли. «Потому и уточняю, ты готов?» Я задумался. «По идее, нам бы боевое слаживание провести стоит. Вот только времени на это и нет. Если я в течение 10 дней не найду еще 6 новых пилотов-экзоскелетов, то гильдия перестанет существовать. А без выполненных миссий и желательно ни одной, это вряд ли получится сделать. Реклама нужна как воздух. Кидайте заявку, вечером выдвинемся. Минимальный срок охраны 5 дней», – предупредил Перелли. «Тем более». Взяв заказ на охрану и попрощавшись, я вызвал такси и поехал обратно на базу. В этот раз Перелли подвозить меня не стал, сослался на свою загруженность. Да я и не просил. Итак, партнер погибшего Дэвиса сделал для нас довольно много. На базе мои ребята уже закончили тренировку и не торопясь восполняли силы в столовой. Когда я подошел, они уже допивали компот. «Привет, как результаты?» «А ты разве нас не подальше от журналистов отослал?» Поставив кружку на стол, удивился Роман. В его голосе мне почудилась обида. «Хотел пообщаться с этой братьей?» «Не каждый день появляется шанс засветиться», – пожал он плечами. «Успеешь еще. Тут не тот момент, чтобы в кадр лезть. И все же, как прошла тренировка?» «Нормально», – аккуратно поставив свой стакан рядом с тарелкой, ответил Юрген. «Под конец даже в личные нормативы стали укладываться. А совместные действия?» «Без командира не оцениваются», – подала голос Тиона. «Хм, да. Извините, но я правда не мог вас на эту конференцию взять». «Мы понимаем», – кивнул Юрген. Посмотрел на надувшегося Романа и привычно равнодушную Тиону и уточнил. «Я так уж точно, но твой приказ отработать командные действия, когда нет командира?» «Понял. Больше таких промашек не будет». Тут же выставил я перед собой руки в защитном жесте. «Кстати, могу вас обрадовать. У нас есть первая миссия и 5 дней на ее выполнение». Троица заинтересованно посмотрела на меня, ожидая подробностей. «Охрана одного завода Пирелли». «Легкотня!» Тут же вынес вердикт Роман. «В чем подвох?» Не стал с ним соглашаться более осторожный Юрген. «Те, кто помогал пиратам, могут попытаться завершить устранение нашей гильдии». Над столом сгустилась тишина. Как-то разом стало понятно, что люди, сумевшие подставить и уничтожить, пусть и чужими руками, далеко не самых слабых бойцов, способны очень сильно нам навредить. Роман шумно сглотнул. весь его легкомысленный вид исчез, будто и не было. «Справимся!» – разрядила обстановку Тиона. Показывать свой страх перед девушкой парни не захотели и тут же постарались доказать, что ничего и не изменилось, и задание все такое же легкое, как им казалось раньше. «Когда начинать?» «Вечером. 2 часа вам на ознакомление с миссией и сборы. До завода нас докинет штатный вертолет». Озадачив ребят, я сам пошел к отцу. Мой Инур тоже нужно подготовить к миссии. Батя нашелся на своем привычном месте, в ангаре. Сидел за рабочим верстаком и смотрел новости. «Что интересного, говорят? Нас показывают?» Спросил я, заглянув к нему через плечо. На выдвижном голоэкране, наклоненном к рабочей поверхности верстака под 45 градусов, во все 32 зуба улыбался уже знакомый мне лысый мужик. Судя по подписям на экране, глава злых енотов, Леон Турье. «Оправдаем высокое доверие граждан Кратоса», уверенно заявлял крепыш на камеру. «Можете быть спокойны, ваши продукты, а значит и доход планеты, в полной безопасности». «Благодарю, Леон». Камера повернулась в сторону, показав знакомую мне журналистку. «С вами была Жулиана Море, Центральные новости Кратоса, с репортажем о защите посевных площадей планеты. Всего доброго». «Вот!» — мотнул подбородком на экран батя. «Еноты заказы перехватывают. Начали с основного — защита продовольствия. Самые сливки всегда с этого наша гильдия имела. Центральные миры всегда все продукты под ноль выкупали, сколько ни предложи. А после налета пиратов следующую партию точно скупят втридорога. Вот владельцы посевных и не скупятся на защиту своих будущих доходов». «Ничего, вернем мы эти заказы со временем». «Посмотрим», — нахмурился батя. «Ты чего пришел-то?» «Миссию взял на охрану завода в Пирелли. Нужно экс проверить». «Это правильно», — выключив экран, поднялся отец из-за верстака. «Жаль, пока апгрейды вам не накинуть. Кстати, чем вам Пирелли платить будет? Деньгами или репутацией?» «Еще не смотрел». Отец только языком укоризненно цокнул. «Ну да, о таком заранее договариваются, прежде чем согласие давать. Вот только мы не в том положении, чтобы в позу вставать и условия свои выставлять. Но посмотреть, за что корячиться будем, конечно, стоит. И это тоже можно сделать в экзоскелете. Потому мой маршрут ничуть не поменялся. Как шел за отцом к своему Инуру, так и продолжил. Облачиться в экс было приятно. Запах смазочного масла, смешанный с тонким флером аромата новой боевой синтеткани, создавал непередаваемый букет, который ни с чем не перепутаешь. Еще добавить запах сгоревшего пороха, и перед глазами тут же встают картины яростного боя. Вот только если раньше я, ощутив такой аромат, радовался и представлял себя непобедимым воином, то теперь в первую очередь память подкидывала образы нападения на космопорт. И симбиот, как назло, активировался в неподходящий момент, отчего я будто снова пережил тот ужас побега от 2 тяжелых иссуров противника. И ведь он еще не на 100% воспоминания воспроизвел, так как не был в тот момент еще установлен. Но мне и 80 хватило за глаза. «Не делай так больше», – прошептал я, пытаясь донести эту мысль до той серой слизи, что поселилась в моих мозгах. Но ответа так и не получил. Да и неизвестно, способен ли симбиот вообще принимать команды, что не были прописаны в него при создании. Или это только пока он не может со мной напрямую общаться, а как восстановится, то получит эту возможность. Но главное, чтобы ничего подобного не случалось, когда бой будет идти. Там ведь даже секунда промедления может смертью обернуться. Режим воспроизведения памяти пользователя неактивен при использовании боевого режима. «Ага, значит, все же слышишь меня, чертяка!» Тихо порадовался я. Наконец, экзоскелет был полностью активирован, и в меню управления я нашел вкладку «Задания», сразу мысленно кликнув по ней. Перед глазами развернулось полотно текста. «Миссии». Охрана рудодобывающего комплекса Terra-R в течение 5 дней. Владелец Рамул Пирелли. Место проведения. Южная часть подножия вулкана Тихий. Статус. Ожидает выполнения. Награда. ГОР 150. ОР 450. ЕЕС 5000. Штраф за невыполнение ГОР 200. Ага. Значит, гильдийской репутации начисляется столько же, сколько личной. А вот личная, она на всех делится или как? Надо будет уточнить. Пап, а 5000 за миссию охраны – это много или мало? А где? Оторвался от своего планшета отец, на котором проверял отклики с датчиков моего Энура. Я кратко пересказал ему задание. Так-то маловато будет, но зато репутации много для такого задания. Пирелли решил нас репой накачать? Скорее всего, кивнул отец. Он же может тебе назначить любое количество денег и репутации за стандартную миссию. Вот и крутится как может. Либо у него сейчас денег мало, либо решил вас прокачать. Причем, скорее всего, второе. Гильдейской репутации всегда дается в 3 раза меньше, чем личной. А личная репутация еще и делится на всех членов отряда, что задание выполняет. Учти это. Вот как? И ведь не получится только одному всю репутацию с миссии передать, так? Вспомнил я положение по устройству гильдии из экзаменационной подготовки. Да, между всеми будешь делить. Только процент можешь поменять в соответствии с личным вкладом в выполнение задания. Процитировал он момент из положения. Хорошо, а теперь пройдемся. Я уже ходил в своем Энуре перед тем, как Дэвис дал мне задание по охране симбиота, но все равно. Ощущения от нахождения в экзоскелете незабываемые. Каждый шаг будто дается в разы легче. Стоит только чуть сильнее напрячься, и шаг превращается в короткий прыжок. Еще сильнее, и прыжок будет либо длиннее, либо выше. А бег в экзоскелете вообще песня. Преодолеть 100 метров за 10 секунд – легко. Энур даже в базовой комплектации позволял развить скорость до 40 км в час и поддерживать ее все время, пока не закончится заряд. Минус только в том, что энергия в этом случае тратится в 2 раза быстрее. Походив, попрыгав минут 5, я уже хотел двинуться на полигон, провести пристрелку оружия, когда симбиот опять напомнил о себе. Эффективность передвижения пользователя в экзоскелете начального уровня составляет 28%. Желаете пройти базовый курс обучения передвижению? Не понял, озадачился я. Я же вроде не думал над улучшением своего передвижения. Вот же зря мы летим без наземной подстраховки, пробурчал Алый. Я вам уже все объяснил. Лениво отмахнулся Альфар. «Ну да», — продолжил нудеть Алый. «Сейчас на Кратосе все на ушах стоят, и все информаторы залегли. Так тем более, почему мы прёмся всего втроём-то? Что мы сможем там добыть?» «Эх, взял дебила на свою голову», — покачал головой Альфар. Сказал он это достаточно тихо, чтобы из-под маски было невозможно расслышать его слова. И Алый тут же переспросил. «Чё говоришь?» «Говорю, что бояться нам некого. Орбитальная станция разрушена, и восстановят ее только, когда новый караван придет. Не раньше. Так что опасности в космосе нет. Смрадовцы тоже уничтожены. У них только желторотики остались на Энурах. Эти новички-еноты тоже недалеко от них ушли. Разве что толпу сумели набрать, и все». И экзоскелеты у них начального уровня, да к тому же не прокачаны еще. И слаженности никакой нет, опыт тоже нулевой. Мы втроем на Исурах сметем их шквальным огнем и не заметим. Ты не был в космопорту, а я был. И там обученные смрадовцы на Инурах не сильно-то могли что-то против нас сделать. И это обученные. Так что хватит очко сжимать, готовься урожай грузить. Пока другие бухают, мы снимем сливки и озолотимся. Алый, который полноценным пилотом никогда не был и кроме кадетских курсов никакого опыта не имел, только руками вдоль плеч повел, будто замерз и отогревался так. Учитывая, что он был в тяжелом 6-метровом экзоскелете среднего уровня, смотрелось это комично. Альфар пока был облачен лишь в боевую синтеткань и сидел за пультом управления калошей. Такой кораблик в их системе был самым распространенным и дешевым, а потому и достать его проще всего, и замаскироваться, используя чьи-нибудь посадочные коды, тоже легче легкого. Алого Альфар взял чисто как носильщика и на крайний случай для отвлечения внимания. В качестве реального помощника у него был другой пилот Исура – Арти. Опытный мужик 36 лет. В нападении на космопорт он тоже участвовал и, в отличие от остальных, уже стал отмечать ту победу и жаждал новой битвы. Сейчас он спокойно сидел в своем экзе и, как казалось Альфару, даже дремал. По поводу предстоящего налета Арти не волновался совершенно. Кому-то может показаться, что он обезбашенный отморозок, которому лишь бы подраться, но на самом деле Арти просто понимал предстоящие риски и счел их умеренными. И если бы хотел, то мог рассказать Алому истинную причину нежелания Альфара связываться с живущими на Кратосе добровольными помощниками пиратов, а не ту байку, что скормил новичку старый пират. А все было просто. И Альфар, и Арти прекрасно понимали, что у любого рейда есть свой заказчик. Вот как сейчас у них заказчиком является бармен Итан с Ранкура, которому понадобились продукты в его бар. И у нападения на космопорт тоже был свой заказчик. Отбить караван – это лишь прикрытие. Находясь там на Кратосе, Альфар предположил, что разгадал истинную цель рейда. А уж когда узнал, что в чемоданчике был симбиот, который легко можно установить. Но потом, отойдя от алкогольного угара и проанализировав действия рейда и его последствия. Вот здесь Альфар и понял, что заказ был не на караван. Да и чемоданчик шел скорее как попутный приз. Нет, заказ был на уничтожение гильдии «Бурый смрад». Понятное дело, что никто бы из пиратов не подписался на такое, если бы знал. Потому силач и повел всех за красивой морковкой, а самых умных, таких как Альфар, развел чемоданчиком. И ведь, что самое поганое, обе цели были вполне себе реальными, а караван они даже частично увели. Но сейчас, увидев, как быстро появилась новая гильдия, как топят остатки смрадников, тут-то Альфару и стало все ясно. И именно эта ясность четко ему и сказала. Помощники пиратов под колпаком у покровителей новой гильдии. Гильдии, что сейчас и охраняет ту самую еду, что заказал бармен Итан. И соваться к ним за помощью все равно, что попросить. «Поставьте на меня ловушку, я хочу нарушить ваши планы». А планы у тех, кто стоит за енотами, просты – натаскать своих бойцов и применять в дальнейшем в своих целях. Альфар с Сарти и Алом тут стали бы отличной мишенью. «Приготовиться! Через 3 минуты войдем в атмосферу планеты!» – предупредил Альфар и двинулся к своему экзу. С посадкой справился настроенный заранее автопилот. Помех не предвидится, и теперь стоит приготовиться сразу подавить огнем любое сопротивление. Посадочные перегрузки навалились, когда Альфар уже был в Исуре и намечал на виртуальной карте точки со складами, которые нужно взять в первую очередь. Раздался по общему каналу сдавленный стон Алова. «Давно на планете с нормальной гравитацией не был, новичок?» – спросил Альфар. «Почти. А тренировки – это для неудачников», – хмыкнул понимающий пират. «Тогда терпи теперь и смотри, не блевани, как сядем. А то вытирать свою блевотину изнутри, не открыв экс, сложно, если вообще возможно. А под вражеским огнем даже я бы не рискнул так поступать». Алый ничего ответить не успел. Включились тормозные двигатели, и увеличившиеся еще сильнее перегрузки выбили воздух из легких у всей троицы. Жесткое касание, и вскоре Альфар выпрыгнул в открывшийся в стене калоши проем. Потеха началась.